День 19. Сегодня я прощаю себя. Сегодня серьезный и очень сложный день. Можно всю жизнь заправлять постель, кататься на карусели, отвлекать себя, чтобы не думать. Сегодня будут слезы. Поэтому прошу сделать задание в середине дня, не вечером. Я прощаю себя. Накопилось за жизнь много всего. Вы замечали, что говорят про людей с зависимостью? Он, когда трезвый, такой добрый, тихий. Интеллигентный еще добавляют. Мы немного раненные люди. Очень многое хотим решить и мучаемся непережитыми чувствами. Вина — это одно из чувств. Ритуалы прощения у всех свои. Но нужно отпустить то, что тянет вас на дно и не дает подняться. Задание. Задайте себе вопрос. Почему я пил? Выпишите все то, что, как вам кажется, является причиной вашего пьянства. Нереализованность в работе. Я прощаю себя. Я люблю себя, ведь я работаю. Я разбил свою семью. Я прощаю себя. Я люблю себя, ведь сейчас я трезв и меняюсь. Я обидел людей, принес страдания. Я прощаю себя. Я люблю себя и готов искупить свою вину, попросить прощения тогда, когда буду готов искренне, а не из чувства тянущей вины, которое вновь приведет к употреблению. Я описал банальное решение уравнений, но я знаю, как это больно. Я не могу вернуть жену, бизнес, умершего человека. Я могу лишь продолжать жить и меняться. Прошу вас, отнеситесь сегодня к себе особенно внимательно и трепетно. Начните с главного. Что заставляет вас пить? Театр и кино. Я уже говорил о том, что выбрал театр совершенно случайно. Точнее, меня к нему потянуло. Вот я и остался там. Никогда не рассматривал театр как что-то перспективное. И уж тем более не рассматривал его как способ заработка. Я выбрал это занятие скорее, чтобы привлечь внимание. Мне нравилось устраивать этакие творческие взрывы. Выплескивать все, что накопилось внутри. «Смотрите, как мне хреново!» Или наоборот, «Смотрите, как мне классно!» Да неважно. Не зря же, когда борешься с депрессией, советуют всякие театральные штуки. За животными понаблюдать, поимпровизировать, кого-нибудь изобразить. Это помогает раскрепоститься и выпустить пар. А его ведь надо выпускать, отдавать. Но всегда есть черта, за которую лучше не заходить. Где вообще я сам-то? Важно возвращаться к себе. Уверен, вы слышали, что актерам бывает сложно выйти из роли, и иногда это долгий процесс. А мне вот нравилось вживаться в образ, особенно в выдуманного рок-н-ролльщика, которому все по барабану. Напиваться, ввязываться в какие-то дикие приключения, создавать себе проблемы, а потом героически их разруливать. Искать драму в реальной жизни, вместо того, чтобы стремиться к спокойствию, гармонии и стабильности. Казалось, что это какая-то тоска смертная. А вышло все наоборот. Для меня все вообще по-другому. И хочу я теперь совсем другого. И только сейчас я понял, что театр, кино — это работа. Да, можно заливать про театральную магию, про преданность профессии и все такое. Я не спорю, не сомневаюсь. Просто говорю, что это работа. Не ремесло, не хобби, а именно работа, где есть свои топы в виде главных ролей, где важны личные качества, талант, типаж, коммуникабельность, связи. Ну и, конечно, как и в любом деле, есть место удачи и случаю, которые накладываются на все остальное. Мне не удалось стать известным, великим, попасть в нужный типаж. Наверное, талант какой-то и был, но недостаточно, чтобы зацепить массового зрителя. Да и востребованности особой не было. И классический сюжет был бы таким. Я бы тихо спивался в каком-нибудь театре. Хотя зачем это «бы»? Так и было. Сначала я выпивал в МДТ, а потом уже конкретно спивался в театре поменьше. Что и привело меня в Сыктывкар и к той злополучной ночи, которая стала билетом в новую жизнь.